Стрелец на крыше взмахнул полотнищем два раза. На соседней церкви хватили во все колокола. Торжественный звон подхватили все московские церкви, все большие и малые монастыри. Звон был неистовый. Звонили так, что разговаривать на улицах стало невозможно. Всадники приближались. Они ехали по шестеро в ряд. Первая шестерка держала государские знамена. Мальчишки, сбежавшиеся к заставе смотреть на царя, насчитали 600 стрельцов, вооруженных пищалями. За стрельцами медленно ехал на своем любимце, вороном жеребце, царь Иван. Ни собачьей головы на конской шее, ни метлы на плетке не было. Зато конь был в сбруе из алого бархата и весь разукрашен в золото и серебро. Из городских ворот навстречу вышли бояре Земской думы. Они собрались все. Отсутствовал лишь князь Михаил Иванович Воротынский. По приказу царя он продолжал нести охрану приокских рубежей. Первыми взяли под уздцы царского коня боярин князь Иван Мстиславский и боярин Лев Салтыков. Все члены Государственного совета поочередно удостоились этой великой чести. За царем ехали два всадника в красных кафтанах. Каждый вез лестницу, обтянутую красным сукном. По ней царь, когда ему хотелось, мог влезть в свою золоченную колымагу. Ее тащили 10 светло-серых лошадей в нарядной сбруе. Следом катились еще 6 вазов. В каждом был встроен большой фонарь для езды в темное время. На светло-серых жеребцах ехали 8 вооруженных телохранителей. За ними везли крытую золоченую повозку царицы. В повозке вместе с царицей Анной сидели оба царских сына, Иван и Федор. За царицыной повозкой ехали 36 знатных придворных женщин в красных бархатных плащах и войлочных шляпах с красной лентой. Белая кисия закрывала им лица. Сидели они в седлах по-мужски. За отрядом женщин двигались царские телохранители, сверкавших на солнце кафтанах, вытканных золотом. Внимание толпы привлекала телега, убранная зеленым сукном. На ней лежали воинские знамена крымского хана Девлет-Гирея, 2 его лука, шлемы и меч. А на телеге, запряженной коровами, везли Дивей Мурзу, главнокомандующего, брата ханской жены, со связанными назад руками. Склонив голову, он стоял на коленях. Кто-то из сердобольных людей положил ему под ноги рогожный мешок с сеном. Вслед коровьей упряжки на рослых рыжих жеребцах шли 2 сотни воинов, отобранных из всех полков Воротынского, одержавших славную победу. Впереди высился над всеми, как башня, воевода Дмитрий Хворостинин. У всех русских воинов на шлеме зеленела березовая веточка. Понурив головы, шли 2 сотни крымских воинов, взятых в плен. Они были в драной одежде, босые, со связанными руками. На Тверской улице царский конь ступал по зеленым ветвям и полевым цветам, сорванным в это утро. Люди сбрасывали одежды со своих плеч и бросали их под копыта царского жеребца. Стоявшая по сторонам дороги толпа неистовствовала. Люди громко славили царя Ивана, будто он был победителем в неравной битве с Девлет-Гиреем. Забыв зверство и казни, они целовали его одежды и стремена, падали ниц. А царь Иван, оглушаемый восторженными криками, важно восседал на своем вороном. В золотых ризах и золотой шапке он весь светился под лучами яркого солнца. Его мрачное неподвижное лицо кривило чуть заметная усмешка. Чем ближе к Кремлю, тем больше зеленых веток и цветов лежало на улице, тем гуще и яростней колокольный звон. У Троицких ворот царя Ивана встретил митрополит всея Руси Антоний со всем высшим духовенством. Царь слез с коня и принял благословение. Звон колоколов стал еще громче. Такого звона в Москве не слыхивали с древних времен. Митрополит Антоний поискал глазами воеводу большого полка, победителя Девлет-Гирея Михаила Ивановича Воротынского. Удивился, что его нет, хотел было спросить о нем царя, но поостерегся. 3 дня длился пир во дворце. Царь раздал вельможам богатые подарки. Бочки с хмельными напитками были выставлены на всех площадях и улицах. Через несколько дней после торжественного въезда в Москву царь Иван принял литовского посла Федора Воропая. В большой палате присутствовали бояре земской и опричной думы, а всего 18 человек.